Глава 18. Черное небо заволокли низкие тучи. Изредка луна показывала свой светлый лик, но тут же вновь скрывалась. Однако света уличных фонарей вполне хватало, чтобы не сбиться с пути. Мы с призраком прошли мимо полей, направляясь к трещине в стене. Уходя в прошлый раз, я оставил на кусте метку, чтобы понять, приходил кто-то к моему выходу или нет. Это был кусок паутины, которую я снял со стены и натянул между ветками. Если кто-то пробирался к трещине, то наверняка смахнул паутину или даже унес на себе. «Стой здесь, я первым залезу», — предупредил щенка, встал на колени и, выставив одну руку вперед, начал продвигаться. Где-то здесь я оставил паутину и почувствую ее, когда дотронусь. Прошел до самой стены, но паутины не нашел. Либо ветер унес, либо здесь кто-то был после моего ухода. Надеюсь, этот кто-то — тот самый враг, что запер меня в дебрях. Тогда у призрака выше шанс взять его след. «Начни отсюда», — указал я призраку на валун. Щенок подбежал и начал усердно обнюхивать. Я же осмотрелся в надежде, что неизвестный оставил клочок своей одежды на шипах куста или еще какой-нибудь видимый след. Как раз в это время между облаками показалась яркая луна и осветила округу. На четвереньках я облазил кусты и даже прошелся по траве, но ничего не нашел. Жаль. Теперь вся надежда на призрака. Щенок изо всех сил пытался найти невидимый след, оставленный одним лишь запахом. Опустив морду к земле, он быстро втягивал воздух и перебирал своими кривыми лапами. Обнюхав валун и кусты, призрак принялся исследовать землю и траву в округе. Я в напряжении ждал, что щенок вот-вот отыщет нить, которая приведет нас к врагу. Однако, чем больше он бегал по округе, тем яснее становилось, что след не возьмет. Нужно подрасти. «Ладно, пошли домой», — сказал я, когда щенок так увлекся, что принялся обнюхивать каждую травинку. «Ты разочарован во мне, Орвин?» — спросил дух Вейл. «Нет, ты был прав. В таком возрасте щенок не может выполнять серьезные команды. Но я видел, как ты старался. Благодарю тебя за это». «Я действительно старался помочь. Жаль, что не смог». Я присел рядом с призраком и погладил его по голове. «Все хорошо, не переживай. Ты не виноват». Поднявшись, хотел прямиком пойти домой и продолжить свое дело, но тут со стороны стены послышался подозрительный скрежет. Резко обернувшись, я прислушался. Прошла минута, другая, но звук больше не повторился. Я быстро вернулся к валуну и проверил, как он стоит. Все хорошо, трещина плотно прикрыта. На всякий случай подтащил те самые куски от каменной плиты и обложил ими валун. Не знаю почему, но внутри возникла тревога, неприятное чувство. Убедившись, что сквозь трещину не так-то легко будет пролезть, двинулся в сторону дома, но тут скрежет снова повторился. А потом снова и снова. Резкий, царапающий звук будто поднимался по стене. Я с замершим сердцем прислушивался, не зная, что предпринять. Вдруг на самом верху стены показалось что-то большое и черное. Во тьме зеленым светом блеснули глаза, и в следующую секунду существо с пронзительным визгом спрыгнуло на землю в 20 метрах от меня. Первая мысль, которая промелькнула в голове, наверняка острые железные копья, торчащие наверху, подпортили шкуру незваного гостя. Пока существо смачно облизывало поцарапанные бока, я прихватил с земли палку и попятился назад. В голове судорожно проносились мысли, одна безрадостнее другой. Во-первых, в общину пробрался монстр, и, судя по тому, что вслед за этим не раздались звуки сирены, охотник его не засек. Во-вторых, я находился достаточно близко от него, а единственным оружием служила палка, которая тут же раскрошится, если существо схватится за нее зубами. Следом за палкой раскрошатся мои кости в пасти этой твари. В это время снова появилась луна, и я смог рассмотреть монстра. Он отдаленно напоминал крысу-переростка. Длинная усатая морда, из приоткрытой пасти виднеются острые желтые зубы. Маленькие злые глаза быстро осматриваются. Серая шерсть спутана и лоснится грязью. Мощный лысый хвост нервно бьет по земле. Также обратил внимание на лапы с длинными цепкими пальцами и острыми когтями. Именно этими когтями он царапал стену, когда взбирался на нее. Монстр тяжело с хрипом дышал и осматривался, будто не замечая меня. Но я понимал, что как только сделаю хоть шаг, он бросится на меня. «Вейл, беги домой, спасайся!» — велел щенку, прекрасно понимая, что не смогу защитить его. «Нет, Орвин, я тебя не оставлю. Если суждено умереть, сделаю это в бою рядом с тобой», — услышал я ответ духа. «Хорошо, но мы так просто не сдадимся». В голове внезапно созрел план. Единственный, кто способен убить тварь, — это охотник, стоящий на вышке. Существо перебралось очень быстро, возможно, поэтому охотник его не заметил. Либо он в этот момент просто смотрел в другую сторону. Как бы то ни было, но нужно привлечь внимание охотника к твари. Однако прежде чем что-либо предпринять, я просто обязан попытаться связаться с духом монстра. Тогда мне не нужен будет охотник. Я просто прикажу Крату вернуться обратно в дебри, и он не посмеет ослушаться. Еле слышно, я завел свою песню. Ом. Вибрация из груди передалась воздуху и понеслась к монстру. Я как мог настраивался на канал духа, чтобы связаться с ним. Ом. Крат притих, прислушиваясь к необычному звуку, а я непонимающе смотрел на него. Что-то не так. Обычно, когда мое «Ом» достигало духа зверя, я начинал чувствовать его. Невидимая и неощутимая ни для кого, кроме меня, вибрация отражалась от духа и в гораздо более слабом виде возвращалась ко мне, но в этот раз все было иначе. Я будто стоял перед безжизненной стеной, а не перед живым существом. И вдруг меня словно обухом по голове стукнуло. А ведь тогда, в мой первый день, я тоже не почувствовал дух Крата, который хотел меня съесть. Но подумал, что все это из-за страха и ранения. Сейчас же понял, что это не так. С подобными существами я встречался в далеком, погрязшем во тьме ненависти и злобы мире под названием Атерна. В тот мир пришел пожиратель света Моргрил и лишил всех живых существ их главной ценности — души. Мне пришлось убить Моргрила и вычистить Атерну от мерзких тварей, прежде чем создать новый мир — наполненный светом, добром и гармонией. Гниль в корень. Получается, что краты тоже лишены души, а это значит, что они — порождение тьмы. В это время монстр поводил носом и, хищно зашипев, двинулся на меня. Все, больше медлить нельзя. Развернувшись, я ринулся вдоль полей в сторону вышки охотника. Крыса-переросток помчалась за мной. Я намеренно менял направление, всем телом ощущая приближение острых зубов. Одно неверное движение, и погибну. «Эй, на вышке!» Изо всех сил кричал я и размахивал руками, пытаясь привлечь внимание. «Здесь крат! Крат здесь!» Призрак тоже не оставался в стороне и заливался лаем, стараясь не отставать от меня. Я видел, как ему тяжело пробираться через траву, как он постоянно спотыкается из-за своих кривых лап, поэтому подхватил его на руки и продолжил бежать. Монстр был так близко, что я ощущал его горячее смрадное дыхание на затылке и шее. В такие моменты резко поворачивал в сторону, продолжая орать. «Охотник! Здесь крат! Фить-фить-фить-фить! Эй-эй!» Вот я уже вижу вышку и человека на ней, но охотник чем-то увлечен и даже не смотрит в мою сторону. «Тревога! Здесь крат!» Прокричал уже осипшим голосом и зашелся в кашле. Сорвал голос. Я резко рванул в сторону вышки, пробегая мимо ближайшего дома. И в этот момент монстр щелкнул зубами прямо у моего уха и поцарапал щеку жесткими усами. «Нет, только не это. Не хочу погибать в пасти существа, порожденного тьмой». «Помогите!» Напрягая заболевшее горло, прохрипел я, и на этот раз... Меня услышали. Охотник встрепенулся, посмотрел в мою сторону и в следующее мгновение включил сирену и направил яркий луч прожектора. Я мгновенно ослеп, споткнулся и кубарем покатился в канаву с призраком в руках. Где-то совсем близко заревел крат. Накрыл испуганного щенка собой и сжался в комок, ожидая, когда все закончится. Я больше не боялся крата. Ему сейчас точно не до меня. Послышались выстрелы. Крат орал и визжал дурным голосом. К одиночным выстрелам присоединилась еще одна череда звуков, пролетающих надо мной пуль. Я не знал, сколько прошло времени. Все вокруг будто замерло, и слышался лишь гнетущий вой сирены, ор монстра и выстрелы. Вскоре крат перестал издавать звуки. Выстрелы стихли, и пропал свет прожектора. Я с облегчением выдохнул, поднялся и первым делом осмотрел щенка. Жив и здоров. Затем повернулся и взглянул в сторону монстра. Он лежал пузом кверху. На его теле виднелось множество кровоточащих ран. Выбравшись из канавы, хотел приблизиться, чтобы внимательнее осмотреть крата, но тут сзади услышал крик. «Не подходи к нему!» Обернувшись, увидел двух охотников, бегущих в мою сторону с ружьями наперевес. Одним из них был молодой охотник-сокол, а второй — мужчина, который подходил к Ивану у трактира. Кажется, его звали Кондрат. «Как ты? Цел?» Сокол подбежал ко мне и бегло осмотрел. «Цел!» — выдохнул я и только сейчас почувствовал усталость, которая тяжелым одеялом навалилась сверху. Охотники подошли к крату, сделали пару выстрелов в голову, чтобы точно умертвить монстра. «Ты же сын Вани Плотника», — уточнил Кондрат, когда я подошел к ним и взглянул на крата. Мне не давала покоя догадка насчет отсутствия души. «Да». «Когда ты его заметил?» — кивнул он на неподвижную тушу. «Как только он перебрался, я как раз со щенком гулял». «Можешь показать, где он через стену перелез?» Мне очень не хотелось этого делать, ведь неподалеку находилась моя трещина, но я решил, что в этом случае обманывать не следует. Все равно утром все увидят клочки шерсти, которые оставил крат, когда перелезал через острые копья. «Покажу», — кивнул и двинулся в сторону стены. Охотники пошли за мной. Из темных окон ближайших домов виднелись светлые пятна, лица жителей. Все слышали сирену и гадали, убит крат или до сих пор шастает где-то в общине. «Вот здесь он перелез», — сказал я и указал на точное место. «И ты столько пробежал?» — удивился Кондрат и повернулся в сторону виднеющегося вдали темного пятна, тела монстра, чтобы оценить расстояние. «Быстрый же ты!» Я пожал плечами и погладил щенка, который уже не трясся, как раньше, а обмяк в моих руках. «Жить захочешь — побежишь!» — улыбнулся мне сокол и похлопал по плечу. «Молодец, Егорка, всю общину спас. Одного понять не могу. Почему там, где крат, там и ты? Нарочно, что ли?» «Само как-то так получается». Снова пожал я плечами. «Иди отдыхай и выспись хорошенько. После такой передряги нужен отдых». Кондрат пожал мне руку и легонько подтолкнул в сторону дома. Я кивнул и на ослабших ногах побрел на свою пятую улицу. Уже возле калитки опустил призрака на землю, и тот бодро побежал передо мной. Поднявшись на крыльцо, открыл дверь и встретился со встревоженными взглядами всех троих — Ивана, Анны и Авдотьи. «Фух!» — с облегчением выдохнул Иван и провел рукой по лицу. Анна бросилась меня обнимать, а бабка разразилась бранью. «Балбес, где опять лазил шалопай? В гроб нас всех сведешь. В общину крат забрался, а он шляется где-то, дурень. Вот выпарю, тогда будешь знать, как по ночам из дома уходить». «Чего вы так волнуетесь? Со мной все хорошо», — отодвинулся от зареванной Анны. «Я просто с призраком гулял. Охотники уже подстрелили крата, сам видел». «В следующий раз, как только услышишь сирену, мигом домой. Уяснил?» Иван взглянул на меня. Его взгляд из-под насупленных бровей не сулил ничего хорошего. «С таким не поспоришь. Лучше согласиться, пока по шее не получил». «Уяснил», — кивнул я. Иван и Авдотья разошлись по комнатам, а Анна вскипятила чайник и заварила успокаивающий чай на нас двоих. «Сынок, я чуть не умерла от страха за тебя», — сказала она и провела рукой по моим волосам. Мы сидели в кухне и пили травяной напиток. «Зачем так переживать?» — пожал я плечами. «Как же я могу не переживать, если ты самое дорогое, что есть в моей жизни?» — приподняла она брови. Я ее отчасти понимал. В прошлой жизни у меня не было семьи и детей, но были питомцы. Они и были моими детьми. Когда питомцы умирали, я горевал. До сих пор каждого вспоминаю с тихой грустью. «Обещай, что будешь беречь себя». Она взяла мою руку и сжала ее. «Обещаю», — кивнул я. Анна с нежностью посмотрела на меня, затем улыбнулась и, чмокнув в щеку, вышла из кухни. Я повернулся к окну и увидел, что уже светает. Надо торопиться. У меня осталось время до вечера, чтобы изготовить все фигурки. Мигом допив напиток, я прошел в свою комнату, опустился за стол и принялся вырезать. Из-за торопливости инструменты часто соскакивали, поэтому руки покрылись кровоточащими ранками. Чтобы не испачкать кровью фигурки, приходилось их заживлять с помощью энергии, которой и так было мало. К утру я опустошил свой источник силы и так устал, что заснул прямо за столом. Проснулся только, когда послышались звуки из кухни. Похлопав себя по щекам, снова принялся за работу. В мою комнату заглядывали родные, что-то говорили, о чем-то спрашивали, но я не обращал на них внимания. В голове крутилась лишь одна мысль — надо успеть. После обеда пришел Женька. Он разлегся на моей кровати и принялся рассказывать о ночном происшествии. «Сначала я услышал крики, типа «помогите», «спасите», «убивают». Выбежал на крыльцо, и тут сирена как бабахнула по ушам, чуть не оглох. Потом смотрю, с вышки куда-то в сторону полей прожекторами светят. Слушай, может, крат через ту щель в стене забрался?» Он приподнялся на локтях и внимательно посмотрел на меня. Я как раз заканчивал второго короля. «Нет, не через щель». Мотнул я головой и принялся натирать фигурку наждачной бумагой. «Откуда ты знаешь?» «Сам видел, как крат через стену перелез». «Видел? Врешь, небось». Он недоверчиво посмотрел на меня. «Нет, можешь у Сокола или Кондрата спросить. Они подстрелили монстра». «Да ты что?» Женька вмиг вскочил, подошел ко мне и уселся на соседний табурет. «Расскажи-ка, что ты видел?» «Я вышел на улицу с призраком погулять. Слышу, царапается кто-то с той стороны стены. Потом смотрю, черная туша наверху». Я полюбовался королем с шикарной короной и мантией и поставил на подоконник в общий ряд. Крат спрыгнул вниз и за мной побежал. Это я кричал, чтобы внимание охотников привлечь. «Да ты что?» — выдавил Женька, закрыл рот рукой и ошарашенно уставился на меня. «Я бегу, он за мной. Думал, все, съест, но нет. Охотники увидели и принялись стрелять. Всего изрешетили». Женька сначала ничего не говорил, будто переваривал услышанное, но потом, будто краник повернули, и хлынул поток вопросов. Пришлось рассказывать, как выглядел крат, как я в канаве с призраком сидел, как охотники попросили место показать. Короче, вытянул из меня все, что только мог. Когда я ответил на все его вопросы, Женька снова несколько минут помолчал, а потом заглянул мне в глаза и сказал: «Может, про крата и правда, а вот по поводу прогулки с призраком врешь ты все». «Чего?» — изобразил я возмущение. «Это почему?» «Ты не гулять к стене ходил, а к трещине. Ведь ты никому не рассказал о ней, верно?» Я хотел снова возмутиться и спросить, как он меня может обвинять, но потом понял, что раз живу в этом теле и этой жизнью, и, скорее всего, останусь здесь навсегда, то надо ценить людей, которые находятся рядом. А это значит, в первую очередь, не обманывать друзей. «Да, ты прав. Про трещину никому не рассказал и не расскажу». Я строго посмотрел на него. «И ты никому не расскажешь, понял? Зачем она тебе сдалась? Что ты хочешь делать в дебрях?» — всплеснул он руками. «Там есть все, что мне нужно». «Что, например?» — недоверчиво прищурился он. «Например, вот этот слоновий ясень». Я показал на мешок, в котором лежали бруски. «Его я принес из дебрей». «Но ведь там опасно!» Предпринял он еще одну попытку. «Везде опасно. Вчера на меня бросился крат не в дебрях, а здесь, в нашей общине». Женька замолчал. На этот раз надолго. Я даже за это время успел сделать одну пешку. Кстати, мне осталось сделать всего 7 пешек. Их я уже делал довольно быстро. Больше всего времени уходило на работу с Томеской. «Ладно, пойду домой». Женька встал и, порывшись в кармане, положил на стол передо мной помятую конфету. «Это тебе». «Откуда?» — удивился я, развернул обертку и почувствовал аромат какао. «Отец из дома наместника принес. Заходил к нему в дом, чтобы проводку проверить, но и прихватил несколько конфет. Говорит, их там много, поэтому наместник не заметит». «Зачем же ты мне принес? Сам бы съел». «Ты тоже со мной всем делишься, вот и я делюсь. Ешь на здоровье». Улыбнулся он и двинулся к выходу. Я положил конфету в рот. Ммм, какое же это блаженство! Густая сладость заполнила рот. Сначала ощущал лишь какао, но потом добрался до начинки и почувствовал вкус лесных орехов. Как мог, растягивал удовольствие, чтобы сохранить во рту приятное послевкусие. А когда доел, дал себе слово, что обязательно на деньги, вырученные с шахмат, куплю целый кулек конфет. И пусть на самом деле я не ребенок и мне уже 600 лет, все равно люблю сладости. К вечеру я доделал последнюю фигурку и принялся за доску. Вот здесь должна быть точность. Линейкой отмерил все квадраты, оставил место по краям и аккуратно спилил лишнее. Пока пилил, радовался тому, что доска из обычного дерева, поэтому пила с легкостью справилась. Дальше прокрашивал нужные квадраты черной морилкой, морщась от едкого запаха, а Анна наносила аккуратным почерком все цифры и буквы. «Хорошо получилось», — с довольным видом сказала она, когда я наносил сверху лак. «А шахматы просто прелесть. Даже не думала, что ты у меня такой талантливый». Она уже в который раз с восторгом рассматривала каждую фигурку. Часть набора я раскрасил морилкой, и теперь черные и белые стояли друг напротив друга. «Да уж, постарался», — ответил я и, убрав инструменты, приоткрыл окно, чтобы проветрить комнату от запаха морилки и лака, и лег на кровать. «Отдохни, сынок, ты большой молодец». Анна погладила меня по голове, вышла и плотно закрыла дверь. Я посмотрел на часы. Почти 9 часов вечера. Условие системы выполнено, но она почему-то не торопилась даровать мне следующий уровень. Хотел уже обратиться к Ларе и спросить об этом, но вдруг вспомнил про Крата, бездушного монстра, появившегося из дебрей. С самого первого дня я ощущал чужеродную энергию, исходящую из глубин дебрей. Но даже предположить не мог, что сюда добралась тьма. Тьма — это тоже энергия, только она не имеет никакого отношения к живой энергии, которая пронизывает все сущее. Тьма, словно раковая опухоль, меняет все, до чего добирается. Единственная возможность с ней справиться — уничтожить ее носителей и закрыть источник. Носителями являются краты, бездушные, безжалостные существа, приносящие лишь смерть и разрушение. А источник? Источник придется найти и закрыть. Но для того, чтобы это сделать, мне нужны силы. Силы друида. «Егорка, иди ешь!» Услышал крик Авдотьи из кухни и понял, что очень проголодался. После завтрака во рту не было ничего, кроме конфеты, подаренной Женькой. Я нехотя поднялся с кровати и зашаркал на кухню. Все уже были здесь. Иван нарезал хлеб, Анна накладывала в тарелке густой суп из крупы и сверху сдабривала растительным маслом. «Садись, поешь, а то даже не обедал». Авдотья поставила передо мной тарелку с супом и впихнула в руку ложку. «И на хлеб налегай, а то худой как спица. Даже перед людьми стыдно. Небось думают, что мы тебя голодным морим». «А вот бы кусок мяса», — мечтательно произнес я, съев первую ложку супа. «Мясо ему подавай, и без мяса нормально жить можно», — ворчливо проговорила Авдотья и опустилась за стол рядом со мной. Вдруг я почувствовал жжение в груди. «Так, без паники. Это всего лишь система увеличивает мой источник силы, чтобы...» «А-а-а!» Сдавленно вскрикнул я, выронил ложку и схватился за грудь. Резкая боль обожгла все тело. Со мной явно что-то было не так. Родные забеспокоились, окружили меня и начали забрасывать вопросами, но я не мог ответить. В голове раздался сухой, бездушный голос. «Внимание! Обнаружена аномалия в работе персонажа. Перезагрузка невозможна. Переход в состояние мертв». Я дернулся, будто от удара, и свалился на пол. Все.